Глава 4. Ева въехала на площадку рядом с домом на Хейзел-авеню, где она жила, сразу за Оксбридж-роуд. Заглушила мотор, взяла вещи и торопливо пошла к подъезду. Она снимала квартиру в 4-этажном здании, одном из многих в ряду практически одинаковых домов позднего викторианского стиля. Не так давно в доме был ремонт, и в подъезде стоял сильный запах краски, но даже он не мог перебить ноты сырости, долетавшие с улицы. Ее ящик был переполнен. Она подобрала с пола пару писем, остальные положила на полочку над батареей. Жила она на последнем этаже. Подниматься пешком ей было нетрудно, да и квартиру под крышей она выбрала осознанно. Никто не топал у нее над головой. Докучал только голубь, поселившийся на чердаке. Ворковал с такой силой, что глухой услышит. Зато жилец из квартиры под ней часто отсутствовал, и это было дополнительным удобством, приятным бонусом к ее стремлению отгородиться от всех. Поднявшись на свою лестничную площадку, Ева нагнулась и проверила маленькую полоску прозрачной пленки, которую она, уходя, наклеивала на низ двери и косяк. Пленка была на месте. Она проделывала так уже много лет на автомате. Часто она говорила себе, что ее страхи иррациональны, что ей не о чем больше тревожиться. Но в глубине души по-прежнему считала, что однажды эта маленькая хитрость спасет ей жизнь. Уверившись, что с пленкой все в порядке, Ева отлепила ее, открыла дверь и вошла. Квартира была светлая, в ней было много воздуха. Сразу за прихожей располагалась гостиная, совмещенная с компактной кухней. Дальше двери вели в спальню и ванную комнату. Из окон виднелся скучный бетонный двор с вкраплениями лоскутков грязноватых садиков. Но она редко раздвигала шторы, предпочитая отделять себя от жизни других людей. Квартира предназначалась под сдачу и была обставлена в безликом функциональном стиле. На полу лежали ненавязчивые расцветки ковры, в целом преобладали нейтральные тона. Мебель была самой стандартной. Кое-где она сама добавила несколько акцентов. Жесткий с острыми углами диван смягчила шелковыми подушками оливкового цвета. На середину круглого обеденного стола поставила большую стеклянную вазу для цветов, а взамен старой сломанной кофеварки купила дорогущую кофейную машину. В обстановке ее квартиры не было ничего характерного или запоминающегося, или хотя бы приятного глазу, но ее это совершенно не беспокоило. Квартира была удобной, все, что нужно, под рукой. Но даже спустя 10 месяцев ей все еще казалось, что она по-прежнему в процессе переезда. На самом деле, она нигде не чувствовала себя дома. По-настоящему важно ей было постоянно ощущать одиночество и предсказуемость самостоятельной жизни. Мысль о том, чтобы разделять существование с кем-то еще, пусть на короткое время, внушала отвращение. Ей не нужно было, чтобы кто-то волновался о том, что с ней происходит, задавал вопросы, как прошел ее день, или просто наполнял пространство своим присутствием. Ей было хорошо и без этого. Джейсона удивляло отсутствие в ее квартире каких-то личных безделушек. Ему хотелось больше узнать о ней. И он как-то сказал, что в комнатах ничего не говорит о ней, как если бы это был номер отеля. Сама она не видела в этом ничего плохого. Услышав фразу, что «здесь не хватает уюта», она подумала, что он имел в виду отсутствие ярких тонов, беспорядка и вороха ненужных вещей. Она пыталась объяснить ему, что не любит яркие тона и все эти вещички, которые для нее ровным счетом ничего не значат. Она не хотела видеть вокруг себя ничего, связанного с прошлым, и намеренно избавлялась от вещей, которые цепляли бы струны ее души всякий раз, когда на них натыкается взгляд. Джейсон этого не понимал, как и многого другого. Ева включила свет и принялась расшнуровывать грязные ботинки. Поставив их в раковину на кухне, чтобы позже помыть, сняла промокшую одежду и осталась в одном белье. Мокрые вещи она повесила сушиться на стулье рядом с батареей в гостиной. В какой-то момент она вдруг ощутила присутствие Джейсона. Еще каких-то 10 дней назад он был здесь. Расположился на диване в гостиной, согревая в ладонях бокал красного вина и обсуждал с ней детали дела, которые они вели. Работа — единственное, что их связывало. хотя, возможно, утверждать так было бы не совсем справедливо. То, что началось как простое развлечение, каким-то образом переросло в нечто большее, во всяком случае, с его стороны. За то короткое время, что они встречались, Ева изо всех сил старалась не сближаться с Джейсоном, держать его на расстоянии, и все-таки какая-то крошечная его часть, видимо, нашла лазейку в ее душу. Смерть играет в хитрые игры с сознанием. Ева не любила Джейсона. И тем не менее тяжесть потери, такой внезапной, такой жестокой, пробудила в ней самые разные воспоминания, от которых было не по себе. Без всякой причины она вдруг начинала слышать его голос. В памяти всплывали обрывки разговоров. В голове прокручивались яркие картинки. Она жалела, что его больше нет. Не так давно он подарил ей свою фотографию в рамке. И теперь его глаза следили за ней со стеллажа, куда он поставил рамку. Все, что так привлекало ее в Джейсоне, его молодость, теплота, энергия, его беззаботная улыбка, отразилось в этом снимке. Теперь, глядя на фото, она чувствовала боль. Джейсону очень хотелось сделать совместное фото, но она упорно отказывалась. Он тогда разозлился. «Да чего же ты скрытная, Ева? Я хочу все знать о тебе, все!» Он притянул ее к себе и сильно встряхнул. «Тебе не нужны фотографии людей, которые тебе близки?» Он попал в точку. «Не нужны». Ей хотелось сказать: «Они у меня в голове, в сердце, они всегда со мной». Но она промолчала. Еще до похорон Ева избавилась от тех немногих вещей, которые Джейсон оставил у нее. Сложила в пакет и отнесла на помойку пару форменных рубашек, свитер, зубную щетку и бритвенный прибор. Она также стерла в телефоне все их контакты. Так было проще. Меньше всего ей хотелось налететь случайно на их переписку, а потом испытывать сожаление. Ева подошла к стеллажу и взяла фотографию. Долго смотрела на нее и, наконец, положила в нижний ящик стола. Для кофе было уже поздновато, хотя в любом случае вряд ли удастся заснуть. Заварила себе крепкий чай, добавила молока и подошла к окну, держа чашку в руке. Раздвинула шторы и устремила взгляд на темнеющую полоску неба, на крыши с трубами, на фонари внизу. Вдали, на окутанном дымкой горизонте, виднелось белое свечение стадиона Уэмбли. Ощущение покоя, которое обычно охватывало ее, когда она созерцала эту картину, не появилось. То, что случилось на Парк Гроув, все перевернуло. Теперь ее главная цель — разгадать, откуда Джейсон узнал о том, что Лайим Бетс якобы находится в этом доме. Это было ошибочное предположение, или кто-то подсунул ему ложную информацию? Перед тем, как перейти в группу по расследованию убийств, он несколько лет входил в состав подразделения по борьбе с организованной преступностью. Вполне вероятно, здесь есть какая-то связь. Она пыталась нащупать ее, но пока безуспешно. За несколько дней до похорон она попробовала поговорить с близким другом Джейсона Полом Дентом. Он по-прежнему работал в этом подразделении и мог что-то знать. Однако Пол держался на стороже, когда она спросила, откуда к Джейсону могла поступить эта информация. Более того, он категорически отрицал, что про Лайема Бетса Джейсону сказал кто-то из своих. Увидев Пола Дента рядом с Ташей на похоронах, Ева поняла, что пытаться что-то выяснить у него не имело смысла. Совершенно очевидно, что Пол обвиняет ее в семейных проблемах Джейсона, как и в его смерти. Ева уже собралась задернуть шторы, как вдруг ее внимание привлек большой темный автомобиль, подъехавший к дому. Этот автомобиль в течение всего дня попадался ей на глаза. Скорее всего, пресса, хотя для репортеров типа Ника Уолша машина слишком дорогая. Через несколько секунд задняя дверца открылась, и на тротуар вышел человек. Он посмотрел на ее окна, поднялся по ступенькам к входу и позвонил в дверь. Ева задернула шторы и отошла от окна. Она не хочет ни с кем говорить. Снова раздался звонок. На этот раз человек давил на кнопку несколько секунд. Наверное, увидел ее с улицы и был намерен добиться своего. Нахмурившись, она прошла в прихожую и подняла трубку домофона. «Да». «Мисс Уэст, я бы хотел с вами поговорить». В домофоне его голос звучал тихо и хрипло. Тем не менее, она уловила сильный лондонский акцент. «Кто это?» «Мое имя Алан Питерс. У меня для вас сообщение». «От кого?» «Готов объяснить. Могу я подняться?» «Нет, я занята». «Вряд ли удобно говорить об этом через домофон». «Тогда вам придется прийти в другой раз». «Сегодня вы получили несколько текстовых сообщений от моего клиента». Ева заколебалась. «Вы хотите сказать Джона?» «Именно. У него есть желание связаться с вами. Видите ли, он может вам помочь». «Спасибо, но я не нуждаюсь в помощи». «Думаю, нуждаетесь, мисс Уэст. В самом деле, лучше бы нам поговорить лично». Ева размышляла, что ей делать. «Вас подставили». Слова зацепили ее, ведь они совпадали с ее собственными догадками. Может быть, он действительно что-то знает? «Подождите несколько минут», — ответила она, поспешно натянула джинсы, свитер и спустилась. Дверь приоткрыла на пару дюймов и подперла ее ногой. Руку держала наготове, чтобы в случае необходимости быстро захлопнуть щель. На ступеньке подъезда стоял сидеющий лысоватый мужчина средних лет, невысокого роста в очках. Элегантный бежевый плащ, под ним темный костюм и галстук. «Вы, возможно, помните меня, мисс Уэст. Как я уже сказал, меня зовут Ален Питерс. Мы встречались с вами пару лет назад». Он отчетливо выговаривал слова, будто хотел произвести на нее впечатление этой информацией. Потом протянул свою визитную карточку. Она прочитала: «Ален Питерс, партнер, ТОО «Коммерческие партнеры» и адрес в Сити». Подняла на него глаза, но никак не могла вспомнить лицо. «Кто такой Джон?» «Джон Дюран». На губах Питерса заиграла жесткая усмешка. По-видимому, он был уверен, что она давно все поняла. При упоминании имени Ева вздрогнула. Она очень надеялась, что никогда больше не услышит его. Приоткрыла дверь чуть пошире, чтобы получше рассмотреть Питерса. За очками в стальной оправе скрывались проницательные живые глаза, рот все еще кривился в усмешке. Возможно, его забавляло ее замешательство. И он с удовлетворением отметил, какое впечатление произвело на нее имя Дюрана. Каждый день ей приходилось видеть кучу людей, а в этом Питерсе не было ничего особенно запоминающегося. Но внезапно она вспомнила его. Неприятный, похожий на терьера человечек, был адвокатом Джона Дюрана. Вел его дело с момента ареста за убийство вплоть до вынесения окончательного приговора в суде. Самого Дюрана ей не забыть никогда. Он управлял небольшим офшорным инвестиционным банком, который находился неподалеку от Флит-стрит. Банк служил легальным прикрытием для нескольких мафиозных кланов из Восточной Европы. Руководство отдела по борьбе с организованной преступностью считало, что Дюран был мозговым центром преступников, их координатором и посредником. Он управлял их делами и отмывал их деньги. За ним наблюдали лет 10, если не больше, но никаких обвинений так и не было предъявлено. А 2 года назад на газончике у бара «Старый бык и куст» в Хэмпстед-Хит нашли тело одного из помощников Дюрана, Станку Рупича, забитого до смерти. На месте лица была кровавая лепешка, таких жутких посмертных фото Ева еще не видела. Стали просматривать записи с камер наблюдения. Увидели синий «Мерседес» Рупича, на полной скорости мчавшийся вдоль Хейверсток-Хилл. Машину преследовал черный «Ягуар», принадлежавший еще одному персонажу из окружения Дюрана. Позже брошенный «Мерседес» был обнаружен чуть дальше, сразу за станцией метро «Беллсайз-парк». Как оказалось, в полицию сообщали о криках и какой-то потасовке у гаражей. Но дело было в субботу. И когда, наконец, приехала патрульная машина, там уже никого не было. Призывы к возможным свидетелям в конце концов дали результат. Обнаружился таксист, который заявил, что видел человека, на которого напали на улице, сразу за Рослинг-Хилл недалеко от бара. По удачному стечению обстоятельств, такси у него было оборудовано видеорегистратором и камерой заднего вида, которые запечатлели нападение. На записях было видно, как Станка Рупич сначала бежит, потом обо что-то спотыкается и, падая навзничь, вскидывает руки. Хотя звука не было, ясно, что Рупич умолял пощадить его. Удары сыпались беспрерывно. Такси, набрав скорость, быстро уехало, и записи прервались. Однако человек, наносивший удары ломом, был без труда опознан, и Джона Дюрана арестовали по обвинению в убийстве. Ева была назначена старшим следователем по этому делу. Неясным казалось, почему Дюран пошел на такой риск и напал на Рупича на улице практически на виду у всех. Почему он сделал это сам, а не поручил одному из своих многочисленных подельников, также оставалось загадкой. Она несколько раз пересмотрела видеозапись. Степень жестокости не укладывалась в сознании. Чтобы убить Рупича, хватило бы нескольких ударов. То, что она видела, было похоже на приступ ярости. Однако, насколько было известно, Дюрану, их давнему подопечному, не свойственны действия под влиянием эмоций, потеря самоконтроля. Он никогда не позволял себе пачкать руки и уж тем более не опускался до убийства. Вероятно, расправа с Рупичем была чем-то сугубо личным. Но, несмотря на бесконечные допросы, вне зависимости от применяемых тактик, Дюран оставался поразительно спокойным и невозмутимым и упрямо отказывался объяснять побудительные мотивы своего поступка. Ева хорошо помнила нескончаемые часы, которые провела, сидя напротив Дюрана, в душных и жарких комнатушках для допросов. Окон там не было, и на время допроса дверь запирали. Дюран обычно пользовался одеколоном «Пако Рабанн», и в духоте этот запах становился невыносимым. Один из шикарных приятелей ее матери тоже предпочитал этот бренд, но теперь Рабанн неизменно ассоциировался у нее в голове с ее подследственным. Точно так же она не могла забыть суд над ним, Уолт Бейли. Все время, пока длился процесс, Дюран сидел в боксе, выпрямившись и практически неподвижно, на лице непроницаемая маска. Ему было за 50, но на смуглой коже почти не было морщин. Незадолго до убийства Станка Рупича он побрился наголо, но к суду у него отрос ежик темных, нетронутых сединой волос. Обвиняемые на суде ведут себя по-разному. Кто-то вызывающе, на лицах других читаются потрясение, грусть, страх или просто скука. Дюран же не сводил с нее глаз, пока она представляла суду доказательства, но его лицо ни разу не дрогнуло. Он казался сторонним наблюдателем, пришедшим на процесс, который его не касается. Ева много бы дала, чтобы узнать, что же на самом деле происходит у него в голове, что он чувствует. Но больше всего она хотела бы знать, что побудило Дюрана убить Станка Рупича. «Дюран благополучно сидит за решеткой в Бельвью», — наконец произнесла она. «И, надеюсь, ближайшие лет 20 он там и останется». «Так и есть. Мистер Дюран по-прежнему в Бельвью. Зачем он написал мне эти сообщения?» Ее не удивило, что, находясь в тюрьме строгого режима, Дюран имеет доступ к мобильной связи. В прессе много писали о дронах, используемых, чтобы доставлять сидельцам любые запрещенные предметы, будь то наркотики, телефоны или даже оружие. В отдельных случаях их приносили прямо в камеру. Однако новые технологии не нужны, если у тебя толстый кошелек. Продажность тюремного персонала у всех на слуху. А Дюран был богат и везде имел связи. Ему хотелось, чтобы вы знали, он не испытывает к вам вражды. Мой доверитель следит за недавними событиями и осведомлен о вашей ситуации. К нему это не имеет никакого отношения. Мистер Дюран располагает определенной информацией, которая могла бы заинтересовать вас. Мне ничего от него не нужно. У него есть доказательства, что вы попали в ловушку. Можете делать с этой информацией что хотите, но с вашей стороны было бы разумно выслушать его. Ева пристально посмотрела ему в глаза. И какова же цена этой информации? Мистеру Дюрану не нужны деньги. Но что-то ему нужно. Мистер Дюран надеется, что в обмен вы, возможно, смогли бы оказать ему услугу. Услугу? Джону Дюрану? Вот тогда я точно распрощаюсь с моей карьерой. Или с тем, что от нее осталось. Здесь нет ничего противозаконного, даю вам слово. И уж ваше слово точно чего-то стоит, правда? Не казните гонца, мисс Уэст. Вам предстоит дисциплинарное слушание. Вероятнее всего, вас уволят или, в лучшем случае, вынудят уйти в отставку. Неужели вам не хочется, по крайней мере, выяснить, кто направил вашего погибшего возлюбленного к тому дому на Парк Гроув? Его откровенность не шокировала Еву, хотя не очень-то приятно было слышать эти слова. За прошедшие дни она более или менее смирилась с тем, что ей, скорее всего, придется уйти из МПС. Что бы она ни чувствовала в отношении грядущего увольнения, она мало что могла с этим поделать. Но если ей удастся доказать, что ее подставили, возможно, к ней проявят снисходительность. По меньшей мере, нужно выяснить это ради самой себя. Выяснить и устроить так, чтобы тому, кто это сделал, пришлось заплатить за все. Кершоу говорил об украинцах в доме на Парк Гроув. Учитывая связи Дюрана с криминальным миром Восточной Европы, вполне возможно, что он действительно может знать, что произошло. Или выяснить это по своим каналам. Почему он захотел помочь ей после того, как она отправила его в тюрьму, это другой вопрос. Но в данный момент вопрос этот не имел значения. Если есть возможность, она должна ею воспользоваться. «О какой услуге идет речь?» — спросила она, вглядываясь в лицо адвоката. Но ничего на нем не прочла. «Об этом вам нужно поговорить непосредственно с мистером Дюраном. Он сообщит намного больше того, что могу сказать я. Поговорить с ним? Где? В Бельвью? Да. Если вы согласны, я прямо сейчас организую получение ордера на посещение. Часы посещений с 2 до 4. Машина заберет вас завтра в середине дня». Если вам это подходит.